6 мая 2028 года. 23 часа 20 минут. Московская область. Поселок Ногинск, 9. Главный центр разведки космической обстановки. Серия толчков, сопровождавшихся глухими звуками взрывов, сотрясла стены бункера. Похоже, место расположения главного центра разведки космической обстановки более не являлось секретом для противника. Посты наблюдения с поверхности успели доложить о бьющих в землю молниях и катастрофических разрушениях инфраструктуры, после чего замолчали. В оперативном зале мигнул и погас свет. Где-то под полом завибрировали мощные электрогенераторы и включилось аварийное освещение. Сбитый с ног очередным толчком майор Девятов начал подниматься с пола, подобрав слетевшую с головы фуражку и стряхивая с волос с плеч пыль и мелкую бетонную крошку, насыпавшуюся из прорезавшей потолок трещины. Бросив взгляд на свое рабочее место, он с удовлетворением отметил, что оборудование уцелело, и на мониторе продолжает отражаться какая-то информация. Вокруг поднимались и приводили себя в порядок другие офицеры. «Осмотреться и оценить повреждения. Результаты доложить по готовности», — вывел людей из оцепления голос полковника Киселева. Девятов встряхнул пыль с экрана монитора и запустил тест. Бункер продолжал сотрясаться от близких взрывов, и майору приходилось прикрывать собой клавиатуру и монитор, чтобы их снова не засыпало пылью и мелкими осколками. Наконец на экране появились результаты теста. «Товарищ полковник, докладывает майор Девятов. Тест всех основных и резервных каналов связи провален. Информацию извне мы больше не получаем». В этот момент бункер сотряс очередной удар. Потолок с треском просел на десяток сантиметров, забросав людей обломками. В воздух клубами поднялась пыль. Свет погас уже окончательно. В зале раздавались крики и стоны. Кто-то из офицеров, видимо, получил ранение. Вновь сбитый с ног Девятов лихорадочно ощупывал пространство вокруг себя. Наконец он наткнулся рукой на свой портфель, расстегнул его и нащупал в одном из внутренних отделений зажигалку. Сам майор никогда не курил, но считал, что зажигалка у любого мужчины под рукой должна иметься. Вот просто чтоб была. А в этой конкретной модели, купленной по случаю в отпуске в Крыму, в торце имелся еще и фонарик. Не слишком яркий свет небольшого диода, намертво увяз в летающей в воздухе бетонной пыли. Прикрыв лицо рукавом и стараясь дышать через раз, Девятов попытался сориентироваться в обстановке. «Товарищ полковник, вы живы? Вам нужна помощь?» Выкрикнуть эту фразу майору удалось только как следует прокашлявшись от забившей горло вездесущей пыли. Девятову никто не ответил. Крики и стоны людей к этому моменту тоже прекратились. Обстрел продолжался. Отколовшись от потолка, прямо на столы с электронным оборудованием рухнул здоровенный кусок бетона с торчащими в стороны огрызками арматуры. Майор попытался пробраться к выходу из зала. Там за дверью располагалось дежурное помещение, в котором должны быть люди. Там же расположена шахта лифта и колодец аварийного выхода на поверхность. Чтобы добраться до выхода, требовалось сперва пробраться через обломки мебели, оборудование и куски бетона. Девятов разорвал брючину о торчащий прут арматуры, ногу пронзила боль. К счастью, удалось отделаться глубокой царапиной. Продвинувшись на несколько шагов, Девятов увидел причину того, что на его крики никто не отвечал. Огромный кусок бетонной плиты перекрытия просел, завалив большую часть оперативного зала. Видимо, пока еще был свет, майор увидел лишь начало этого процесса, а окончательный выход завалило уже в темноте. Под таким завалом остаться в живых можно только случайно, попав в какую-нибудь каверну между обломками. В любом случае, разобрать такой завал вручную Девятов не смог бы никак. Оставалось только подумать о собственном спасении. Основной выход намертво завален, сверху нависает лежащая под наклоном бетонная плита, усеянная трещинами и дырами от вывалившихся кусков бетона, истекающих мелкой пылью. Внизу техническое помещение, которое, возможно, уцелело, но выхода из него в оперативный зал нет. Или все-таки есть? В стенах, кажется, были съемные панели, за которыми, как помнил Девятов, располагались коммуникации. И вроде бы где-то там должен находиться технический колодец, по которому проходят силовые кабели от резервных генераторов к оперативному залу и к оборудованию связи и радиолокации, размещенному на поверхности. С большим трудом и удвоенной осторожностью майор пробрался обратно к своему рабочему месту. Оно находилось в дальнем конце зала, почти у самой стены. Видимо, это майора и спасло, поскольку стена устояла, и опирающаяся на нее часть плиты перекрытия тоже не рухнула на пол. Подобрав с пола обломок арматуры с прилепившимся к нему куском бетона, майор начал внимательный осмотр уцелевшего участка стены. С помощью импровизированного ломика он отдирал декоративные панели. Из-за пыли он почти ничего не видел. Дышалось все тяжелее, но он упорно продолжал работу, поскольку других вариантов спасения все равно не просматривалось. Кабельный колодец обнаружился неожиданно. Одна из панелей оторвалась на удивление легко, и за ней обнаружилась ниша, откуда в засыпанное пылью лицо Девятого вдохнул легкий поток свежего воздуха. Совершенно не думая о том, что в колодце еще могут находиться кабели под высоким напряжением, майор просунул в нишу руку с фонариком и осмотрелся. Шахта оказалась узкой, но протиснуться ему удалось. Все-таки предполагалось, что кабели нужно как-то обслуживать, а иногда и пробрасывать новые. Поэтому в стене обнаружились даже довольно удобные металлические скобы. Света слабосильного диода не хватало, чтобы увидеть верхний или нижний конец колодца. Но выбор майор сделал сразу. Лезть вниз, еще глубже, в мертвый бункер ему совершенно не хотелось. И Девятов начал медленно подниматься вверх, цепляясь за скобы и протискиваясь между проложенными повсюду кабелями. В паре мест он чуть не застрял. Колодец, видимо, казался конструкционно крепче других помещений бункера. А может, Девятову просто повезло. Тем не менее, шахту деформировало смещениями грунта, и в ней образовалось несколько узостей с торчащими во все стороны разорванными кабелями. По мере продвижения к поверхности поток свежего воздуха становился все отчетливей, и вскоре Девятов различил слабое пятно света. Верхнюю часть колодца срезало взрывом. На счастье майора, ударная волна не сплющила стены колодца, а ушла в сторону, выбросив из образовавшейся воронки тонны земли и бетонных обломков. Выбравшись на поверхность, майор упал на еще горячую землю и некоторое время лежал неподвижно. Обстрел прекратился. Стрелять здесь уже было не во что. Вокруг простирался лунный ландшафт, в одном из кратеров которого лежал лицом вверх майор Девятов. Через пару минут он нашел себе силы вскарабкаться на край воронки и оглядеться. В темноте наступившей ночи глазам майора открылось феерическое огненное шоу. Над недалекой Москвой кипел бой. Из темного неба на столицу стремительно падали плазменные заряды, порождая на земле яркие вспышки взрывов. Расстояние не позволяло различать детали, и оставалось лишь предполагать, какой ад творится сейчас в городских кварталах. Но увидел Девятов и то, что пробудило в его затуманенном сознании некую надежду. Из ближайших пригородов столицы часто били в небо толстые ярко-фиолетовые жгуты энергетических разрядов. Зенитные комплексы чужаков наконец сказали свое слово. И еще майор рассмотрел более знакомые ему картины. Развернутые вокруг Москвы зенитно-ракетные комплексы сейчас показывали все, на что они способны. Что там высвечивалось на их радарах, Девятов знать не мог. Но ракеты С-500, Буков, Торов и даже панцири С-1 густо изрезали ночное небо инверсионными следами. Многие из них промахивались или просто сбивались невидимым противником, но некоторые все же находили свои цели. И тогда в ночном московском небе вспухали впечатляющие дымно-огненные облака. Не в силах оторваться от завораживающего зрелища, Девятов стоял посреди изрытого воронками поля, бывшего некогда центром слежения за космическим пространством. Он не знал, сколько прошло времени, но в какой-то момент высоко в небе появилась яркая точка, которая начала быстро разгораться, превращаясь в огромный огненный болид. Сначала бесшумно, а потом с низким воем он разорвал плотные слои атмосферы, теряя на лету фрагменты и превращаясь в метеоритный рой, который спустя несколько десятков секунд скрылся за горизонтом, и вскоре оттуда с оттяжкой накатил звук тяжелого удара. Юг Финляндии. 40 километров к северо-востоку от города Котка. 6 мая 2028 года. 23 часа 30 минут. Виктора хватило метров на 500. Все же он пилот, а не спецназовец. Да и кроссы в последний раз он бегал, когда еще состоял на действительной службе. А ведь уже 6 лет прошло. Ноги еле передвигались. Руки вообще налились свинцом, и он понял, что сейчас просто уронит раненую девушку. Аккуратно опустив свою ношу на покрытый мхом участок земли, Виктор осмотрелся вокруг. Прозрачный перелесок, вычищенный аккуратными финнами от сухостоя и упавших деревьев, казался плохим убежищем. Куда большие надежды Виктор возлагал над кружащийся над кронами аппарат союзников. «Ну что ты там жужжишь, железка?» — негромко произнес Виктор, глядя вверх. «Сообщай скорее своим, чтобы летели сюда и забирали своего раненого пилота. Я ведь не медик. Да и не ясно, можно ли снимать с нее скафандр. Может, она только благодаря ему и жива еще». Дрон никак не отреагировал на слова пилота, продолжая медленно описывать круги у них над головами. «Тупая железка», — беззлобно констатировал Виктор, испытывая на самом деле скорее симпатию к поврежденному аппарату. Из последних своих электронных и механических сил, выполняющему поставленную задачу по маскировке людей. Немного поколебавшись, Виктор достал и разорвал упаковку индивидуального медпакета, еще раз внимательно осмотрел девушку-пилота. Дыры в скафандре казались небольшими, крови вытекло совсем немного. Возможно, скафандр принял какие-то меры по спасению своей раненой хозяйки, хотя утверждать это с уверенностью Виктор бы не стал. Наложив в меру своих невеликих медицинских умений нетугие повязки прямо поверх скафандра, Виктор решил этим ограничиться, боясь своими неумелыми действиями сделать только хуже. Раненая девушка так и оставалась в бессознательном состоянии. Сколько она еще продержится, Виктор не мог оценить, даже приблизительно. Оставаться на месте не имело смысла. Что тут можно дождаться? Разве что вражеских танков. С трудом подняв показавшуюся еще тяжелее девушку на руки, Виктор побрел в сторону шоссе, вдоль которого, как он надеялся, могут сейчас отходить к Выборгу остатки разбитого артиллерийского соединения. Уже ощутимо стемнело, когда Виктор уловил далеко впереди рык мощных моторов тяжелой техники. Боясь не успеть, он аккуратно уложил раненую под приметным деревом и бросился бежать на звук. В окружающем сумраке он не сразу заметил открывшуюся впереди лесную дорогу и, неожиданно выскочив на нее, увидел выворачивающий из-за поворота танк. Одинокий Т-80 довольно быстро двигался ему навстречу, лязгая гусеницами и отчаянно ревя газотурбинным двигателем. Видимо, танк играл роль бокового дозора отступающей колонны и поэтому двигался на некотором удалении от шоссе. Виктор побежал навстречу боевой машине, размахивая правой рукой. Его заметили, и танк остановился. «Кто такой?» — спросил появившийся из верхнего люка танкист. «Капитан Вершинин, ВКС, пилот К-50, который прикрывал вашу колонну, сбит в бою с танками противника». «О, мы видели ваш бой, товарищ капитан. Оператор беспилотника нам запись показал. Расстояние, правда, великовато оказалось, но мы рассмотрели. Хорошо вы им вмазали. Я лейтенант Сиваков, придан со своим взводом артиллеристом в усиление. В качестве одной из задач как раз должен был попытаться найти вас. Парашют на записи мы видели». «Лейтенант, у меня там в лесу...» Виктор махнул рукой в нужном направлении. «Раненый пилот союзников. Требуется срочная эвакуация. Помогите донести». «Хрена себе, какие пошли расклады. Простите, товарищ капитан. Василий, бери Дениса и бегом с товарищем капитаном за раненым». Через 5 минут девушку-пилота аккуратно положили на броню за башней танка. Подстелив для смягчения толчков какую-то неопределенную одежду, вроде засаленного ватника, Виктор кое-как устроился рядом. Командир танкистов спустился в башню доложить по рации о встрече. Танк тем временем двинулся вперед. Медленно, чтобы не растрясти раненую. Через несколько минут голова лейтенанта появилась из люка. «Товарищ капитан, мне приказано доставить вас и раненого до ближайшего пригодного для посадки вертолета места. За нами высылают Ми-24 с бригадой медиков. Обещают быть минут через 20. До встречи с вертолетом я с экипажем перехожу в ваше подчинение». «Хорошо, лейтенант. Как вас зовут?» «Алексей». «Ну, а я Виктор». «Вот что, Алексей, уже темнеет, но сейчас ночи светлые. Надо сухую поляну найти поблизости. У тебя карта в планшете имеется?» «Имеется», — ответил лейтенант, доставая обрезиненное электронное устройство с тускло засветившимся экраном. «Вот, товарищ капитан, это место, я думаю, нам подойдет. Отсюда 3 километра будет. Мы как раз в нужном направлении движемся». Через четверть часа Т-80, ломая кусты, выкатился на лесную поляну. Лейтенант тут же доложил по рации о своих координатах, и буквально через 10 минут Виктор услышал шум винтов вертолетов. Вскоре над верхушками деревьев появились 3 машины. Ударно-десантный Ми-24, неофициально называемый «Крокодилом», и 2 ударных Ми-28Н «Ночной охотник». Старичок Ми-24 сразу пошел на посадку, а 28-е зависли над поляной. Рядом с вертолетами Виктор рассмотрел и знакомый шестиугольный силуэт чужого беспилотника. Из десантного отсека «Крокодила» выскочили 3 в камуфляже. 2 тащили носилки, 3 бежал рядом, придерживая фуражку, которую норовили снести в воздушные потоки от продолжавших вращаться винтов. «Капитан Вершинин?» «Так точно, товарищ полковник». «Полковник Васнецов, военная разведка. Раненого мы забираем. Вы тоже с нами на вертолет. Лейтенант». Полковник вернулся к танкисту. «Спасибо за отлично выполненную работу. Возвращайтесь к колонне. Сейчас вокруг пока тихо. До Выборга, надеюсь, дойдете без проблем». «Есть!» Лейтенант козырнул, кивнул Виктору и скрылся в башне танка. Через минуту Ми-24 уже оторвался от земли. «Докладывайте, капитан», — потребовал полковник Васнецов, устроившись на жестком сиденье десантного отсека напротив Виктора. «Про бой можете не рассказывать, я видел запись с беспилотника». После катапультирования и приземления обнаружил рядом с обломками спасательной капсулы раненого пилота союзников. Это оказалась молодая девушка. Она ненадолго пришла в сознание, но ничего сказать не успела. Сразу же принял решение покинуть поле боя, чтобы не подвергнуться повторной атаке противника. «Одобряю». Нес ее на руках, сколько сил хватило. Потом остановился. Думал оказать первую помощь, но она в скафандре. Снимать и разрезать его я не решился. Наложил повязки прямо поверх, потом понес ее дальше. Над нами все время кружил поврежденный беспилотник союзников. Возможно, поэтому нас никто не обнаружил. Потом услышал звук танкового мотора. Побежал на перерез, оставив раненую в лесу. Дальше вы все сами знаете. В целом все правильно сделали, капитан. Не уверен, правда, что перевязку вообще стоило делать, но с этим пусть медики разбираются. Товарищ полковник, ее надо к своим. Нельзя с нее скафандр снимать. Похоже, только благодаря ему она еще жива. «Думаешь, самый умный, капитан?» Неожиданно перешел на «ты», полковник. «Впрочем, ладно, у нас пришли к похожим выводам. Мы летим сейчас к ближайшему месту посадки транспорта чужаков. Ну, не к ближайшему вообще, а к ближайшему на нашей территории. 40 минут нам лететь. На месте будем действовать по обстоятельствам. Вынесем ее из вертолета на носилках и пойдем к границе защитного поля. Ты пойдешь первым. Все ясно?» «Так точно, товарищ полковник?» «Вот и хорошо». Полковник поднялся с сиденья и перешел в ту часть отсека, где медики склонились над лежащей на носилках девушкой-пилотом. Только сейчас Виктор как-то скачком осознал, насколько сильно устал. Поерзав на неудобном жестком сиденье, он закрыл глаза и мгновенно отключился. Проснулся Виктор от толчка в плечо. «В окно глянь, капитан. Питер бомбят, суки». Вертолет обходил северную столицу по большой дуге. Уже стемнело, и сам город просматривался плохо, но яркие росчерки стремительно падающих с неба зарядов плазмы в темноте было видно отлично, как и вспышки попаданий. Примерно половина города горела, и сполохи огня зловеще отражались в казавшейся черной воде Невы. С земли в ночное небо густо летели ракеты и трассы автоматических пушек. Кого они целились, оставалось неясным, поскольку обстрел явно велся с орбиты. «Товарищ полковник, по кому наши ведут огонь? Там жуткая каша сейчас, атака комбинированная. С низкой орбиты садят крупным калибром. 10 минут, как из космоса спустилась какая-то здоровенная хрень, и с высоты 80 километров стала лупить по городу. Одновременно прилетела авиация. Вот по ней наши и бьют. Да только толку мало. Но не сидеть же молча и ждать смерти. А башни чужаков молчат, как будто это их вообще не касается». Словно услышав слова полковника, окружавшие город редким кольцом зенитные комплексы проснулись. Десятки пульсирующих фиолетовым огнем энергетических импульсов ударили вверх одновременно. Почти все они били по невидимой в черной вышине цели, но некоторые залпы находили и более близкие атмосферные цели. Небо над Питером расцвело вспышками гибнущих вражеских машин. «Засада!» — злорадно произнес полковник. «Классическая мышеловка. А мы все играли роль приманки. Слабенькой, легко доступной, вкусной приманки. Вот скоты. Сколько наших погибло. Но задумано неплохо, надо признать». Виктор, не отрываясь, смотрел в окно. Внезапно плотность огня с орбиты резко ослабла. А мгновение спустя высоко в небе на пару секунд вспыхнуло рукотворное солнце, осветив своими злыми лучами горящий город. «Вот так вам, суки!» — зло произнес полковник. «Знаешь, капитан, иногда мне кажется, что мы еще побарахтаемся». «Не знаю, товарищ полковник, башнями чужаков прикрыты только Питер, Москва и Новосибирск». «Я помню», — сквозь зубы ответил полковник, но тему развивать не стал. Яркая вспышка по противоположному борту заставила всех резко обернуться. На месте летевшего чуть впереди и справа Ми-28Н вспух огненный шар. По бортовой броне постучало несколько осколков. Пилот бросил Ми-24 в боковой вираж с уходом влево-вниз. Оставшийся ночной охотник расцвел огненными сполохами четырех стартовавших ракет «Игла-В» и грохочущими факелами огня автоматических пушек. Он не стал повторять маневр крокодила. Наоборот, резко увеличив скорость до максимума, пилот Ми-28Н начал уход вправо со снижением, пытаясь отвлечь неожиданно появившегося воздушного противника от сопровождаемого Ми-24. Был ли огонь 28-го хоть сколько-нибудь эффективен, Виктор рассмотреть не смог. Противника он вообще не видел. Тем не менее, повторной атаки не последовало. Видимо, с учетом творящегося над Питером побоища, у вражеского пилота хватило проблемы без случайно подвернувшихся вертолетов. Больше, до самой цели, их никто не трогал. За пару минут до посадки полковник приказал пилотам открытым текстом передавать сообщение чужакам о том, что у нас на борту их раненый пилот со сбитого истребителя. Видимо, их все-таки услышали. Во всяком случае, когда носовая фара Ми-24 высветила купол защитного поля, установленного вокруг транспортного корабля чужаков, внизу их уже ждали. Рядом с открытым в поле проходом стояли четверо людей в глухих скафандрах, явно боевого назначения, с непривычного вида ручным оружием. Едва Ми-24 коснулся земли, они бегом направились к нему. За чужаками низко над землей скользила капсула, подходящая по размеру под человеческое тело. Молча дождавшись, пока медики в камуфляже выгрузят из десантного отсека носилки с раненой, встречающие аккуратно подхватили пилота и бережно уложили ее в раскрывшееся нутро капсулы. Трое из них, подчинившись, видимо, отданной по внутренней связи команде, сразу же бегом отправились вслед за капсулой к проходу в защитном поле. Четвертый, немного поколебавшись, развернулся к молча стоящим людям. С легким шорохом втянулось в невидимые пазы черное забрало шлема. На земных военных глянуло усталое лицо уже немолодого мужчины. Все так же, не произнося ни слова, он вскинул руку к шлему в чисто земном воинском приветствии. Совершенно автоматически, по воспитанной годами привычке, стоящие напротив него военные ответили тем же. Вновь опустив забрало шлема, чужак, резко развернувшись, зашагал вслед за своими товарищами.